ночь рождает тайну. С восходом родится солнце, звезды в бездну канут. Любимая, ты очень близко, мы идем ночным садом. Мы вместе смотрим на звезды, любимая, мы рядом. Рассвет придет внезапно в 27 часов. Ночь прячет солнце, ночь скрывает ответ, который мог бы быть, который...